Наверное, не только в жизни каждого писателя, но просто у каждого человека есть такой уголок земли, где сильнее всего ощущает он свои корни, свою связь с родной землей. Известны слова Льва Толстого, что без своей ясной поляны ему трудно было бы представить Россию. Было такое заветное место и у Блока. Это чудесное, необыкновенно красивое место до сих пор как бы дышит блоковской строкой. Вот о нем, о том, что значило подмосковное Шахматово для жизни, для творчества, для судьбы Блока, мы попросили рассказать одного из первооткрывателей этих мест для широкой публики, автора книг о Блоке, о блоковских местах, писателя Станислава Лесневского. Ну, Блок считается по традиции одним из самых петербургских поэтов. Но вот за этой такой петербургской архитектурой поэзии Блока в глубине его души есть и затаённая любовь к Подмосковью, к Шахматову. Вот предсмертные наброски поэмы Блока «Возмездие», над которой он работал половину своей жизни, очень хорошо об этом говорят. Шахматово вошло в жизнь той семьи, где рос Блок, за несколько лет до его рождения. В этих местах жил великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев в Боблове подмосковном. И он уговорил своего друга, ученого-ботаника, ректора Петербургского университета Андрея Николаевича Бекетова, который был дедом Александра Блока, приехать в эти места и найти себе тоже имение. Так в 1874 году семьей Бекетовых, замечательных русских литераторов, ученых, было приобретено это скромное место. За грош купили угол рая неподалеку от Москвы, как сказал Блок в том же «Возмездии». И вот на следующее лето, в 1881 году, Блок был впервые привезен в Шахматово. Ему было тогда всего полгода. И вот поразительное постоянство из короткой жизни Блока, он не прожил и 41 года, 36 лет связано с Шахматовым. Каждое лето он приезжает в Подмосковье. И вот если Блок, как человек, родился на берегах Невы в Петербурге, то поэтическое чувство проснулось в нем впервые именно в Шахматове. Когда он кончил гимназию летом 1898 года, он по приглашению Анны Ивановны Менделеевой, жены ученого, приехал в Боблово на своем высоком белом коне мальчики. Эту встречу хорошо запомнила Люба Менделеева, Любовь Дмитриевна, которой шел тогда 17-й год. Они виделись в детстве, были знакомы, Бекетов и Менделеев дружили, но вот именно эта встреча в 1898 году стала началом их совместной судьбы. Оба они мечтали посвятить себя сцене. И вот так 1 августа 1898 года в Боблове были поставлены отрывки из «Гамлета». Блок играл роль Гамлета, Офелией была Любовь Дмитриевна. Наряд ее был увит хмелем, который был собран в окрестностях Боблова. Если для всех это была пьеса Шекспира, то Блок и Любовь Дмитриевна, они на языке Шекспира говорили друг с другом о чем-то своем. И когда они вечером возвращались вот из этого сенного сарая, где был этот спектакль, то прямо над ними в небе, темном августовском, вдруг прорезала небосвод звезда. И они увидели в этом какое-то знамение. И, как пишет Любовь Дмитриевна, и даже руки наши не встретились, и было нам 16 и 17 лет. Блок уже писал в это время много стихов, и все больше их посвящается Любови Дмитриевне. Несколько лет она об этом не знает. И потом из этих стихов слагается первая книга поэта «Стихи о прекрасной даме». А в 1903 году в селе Тараканове, которое находится между Бобловым и Шахматовым, Блок и Любовь Дмитриевна обвенчались, стали мужем и женой. Природа подмосковная тоже по-новому распахнулась перед Блоком в годы революции. Прозвучат стихи Александра Блока, написанные в Шахматове и погружающие нас в очарование этого благоуханного края.